доверенное лицо ФКП может попасть в застену гестапо. Любой ценой мы обязаны предотвратить эту катастрофу. Прежде чем расстаться с Клодом, договариваюсь с ним о ряде мер. Мы уславливаемся встретиться снова вечером 21 декабря в церкви Святой Троицы. Клод и я медленно спускаемся по ступенькам его дома и больше ничего друг другу не говорим. Суждено ли нам увидеться? Рукопожатие в парадном, я уже собираюсь разойтись с ним в разные стороны, но тут Клод меня спрашивает: «Куда вы пойдете? Есть у вас, по крайней мере, тайная квартира?» «Да, не беспокойтесь, у меня есть пристанище». Но не было у меня никакого пристанища, кроме парижских мостовых. В общем, довольно грустное зрелище двое мужчин, растворяющихся в ночной мгле. Я вошел в какое-то кафе и выпил 2-3 рюмки. Несколько минут обдумывал создавшееся положение, мысленно, теперь уже, так сказать, на свежую голову, вновь прокрутил в памяти драматические события этого дня. Отъезд Джорджи, моя радость от сообщения, что она в безопасности, ожидание возвращения мадам Мэй, мое поспешное бегство из Бур-ля-Рен, визит к Клоду Спааку. Меня утешает лишь то, что я не воспринимал все это пассивно, пытался парировать удары врага. Приковав внимание зондеркоманды к Белому дому и задержав там этих подлецов, я сумел спасти Спааков. «Имели мы их в виду!» Этот торжествующий возглас всех антинацистов, гордых своими победами, я, кажется, тоже вправе произнести. Сидя в этом небольшом кафе перед рюмкой аперитива, разыскиваемый гестапо, я чувствую себя победителем. Однако война еще не окончена. Нельзя впадать в эйфорию. Да, я их имел в виду. Но надолго ли? Что делать? Куда идти? А что завтра? А что потом? Не успел я расстаться с Клодом, как сразу же начинаю лихорадочно анализировать ситуацию. В одном я, правда, преуспел. И это важно. Несомненно, что зондеркоманда и ее французские помощники, Лафон и иже с ними, в эту самую минуту предпринимают все возможное, чтобы поймать меня. Нанесущаяся за мной свора вынуждена несколько приглушить свой лай. Почему же Панвиц и его шайка действуют так осторожно? Да потому что они не знают, проинформировал ли я обо всем Москву. Не хотят звонить во все колокола о моем побеге. Предположим, что центр не в курсе последних событий. Объявив всеобщую тревогу, пустив все силы полиции по моему следу, Панвиц рискует насторожить центр. На улице, в кинематографах или в кафе я чувствовал себя в относительной безопасности. При всей ненадежности своего положения я нигде не чувствовал себя более спокойно, как затерявшись в парижской толпе. Это чувство относительной безопасности подкреплялось еще и удостоверением с надписью «Volksdeutsche», которое давало более широкие права, нежели удостоверение французского гражданина. В частности, я мог беспрепятственно передвигаться по ночному городу. Что же делает счастливый Volksdeutsche, когда попадает на несколько дней в Париж? Ясно, что он ведет веселую жизнь. Что ж, буду вести себя как этакий бон виван, так сказать, баловень судьбы. А на самом деле я и не думал, насколько трудно развлекаться, когда смерть идет за тобой по пятам. Я покинул кафе и зашел в кинотеатр. Не спрашивайте меня про фильм, который показывали тот вечер. Помню только удобное кресло, а также расслабляющий, располагающий к отдыху полумрак. А главное, я мог убить 1,5-2 часа, и этого мне было вполне достаточно. Сеанс окончился, и я направился в сторону вокзала Монпарнас.